Глава 5. Время до окончания смены пролетало как-то незаметно. Возможно, потому что Джеку хотелось еще и еще раз испытать судно, но ничего серьезного вроде срочного увода с орбиты Лаба больше не попадалось. Только обычная текучка, обломки битых спутников и куски метеоритных объектов, которые оставались после работы специальной противометеоритной службы. Ее автоматизированные станции предварительного перехвата находились от Лимы Красной на большом удалении. Но они, разумеется, не образовывали сплошного фронта, на такое не хватило бы никаких ресурсов, а прикрывали только самые метеоритоопасные направления. Эти направления, в свою очередь, определялись наложением множества факторов – гравитационными, магнитными и прочими линиями полевых сил планет и планетарных образований, заставлявших метеориты стекаться в большие и предсказуемые потоки. Метеоритной службе приходилось пользоваться стационарными лазерными пушками, разбивавшими объекты даже в десятки тонн. Реже, когда подходили совсем уж большие скопления, их перехватывали ракетами большой мощности еще на самых дальних от станции подступах. Разумеется, при таких объемах образовывалось много разлета, который частично попадал и на Лиму Красную, однако главное, что делали станции предварительного перехвата, в разы гасили скорость прибывающих гостей, иначе служба пилотов-мусорщиков была бы куда труднее, если бы вообще на что-то годилось. Единственное, в чем Джек продвинулся за первую боевую смену, так это в калибровке лазерного испарителя. Его мощность определялась бортовым компьютером, однако программа рассчитывала мощность по некоторому стандарту, а на каждой планете были свои особенности. И вот под эти особенности Джек и старался подогнать расход специального дорогостоящего топлива, разгонявшего генераторы пушки. Поначалу, конечно, были сложности. Таблица тарировки казалась Джеку слишком сложной, а система внесения изменений – запутанной. Однако он вспомнил, что подобная же программа использовалась в управлении автомобильными двигателями. Бывало, ему приходилось даже по ночам представлять в таблицах коэффициенты, чтобы добиться нужного результата для особо требовательных клиентов. А поскольку чаще всего он поступал в мастерские в качестве молодого практиканта, все эти новомодные прибамбасы, ремонтники более зрелого возраста, сваливали именно на него. Сваливали и уходили домой, а ему передавая ключи от мастерской и наилучшие пожелания. А еще оставшиеся от обеда пирожки, ну это в лучшем случае. Обычно где-то к 2-3 часам ночи Джек добивался нужного эффекта от старого раритетного движка и засыпал прямо в салоне дорогого авто. Одним словом, с программой Джек разобрался и к концу смены добился экономии дорогостоящего топлива на 15%. Это был очень хороший результат, и к своему причалу Джек вел судно полностью довольный выполненной работой. А еще он, пару раз забываясь, обращался к Марку, думая, что тот все еще рядом. И, не дождавшись ответа, даже снимал панораму и оборачивался, но видел лишь просторную кабину своего мусорщика и пустое штурманское кресло. И становилось немного грустно.